52. Уже после того, как военные действия повсюду кончились, едва не погибло множество сенаторов, выехавших вместе с Отоном из Рима. Отон оставил их в Мутине, смотри примечание 109, где они и получили известие о поражении под Бедриаком. Примечание 109, ныне Модена, конец примечания. Солдаты не хотели ему верить и решили, что сенаторы настроены враждебно к Отону, нарочно распускают подобные слухи. Они начали следить за сенаторами. В их словах, одежде и выражении лица им виделась измена. Наконец, они принялись осыпать сенаторов бранью и оскорблениями, чтобы таким образом получить повод и начать резню. В довершении бед над сенаторами нависла еще одна опасность. Время шло. Вителли с его сторонниками уже одержали победу и могли подумать, что сенаторы нарочно медлят с выражением своей радости. Никто не отваживался самостоятельно принять решение. Перепуганные опасностями, грозившими им с обеих сторон, сенаторы сошлись вместе, решив, что уж если быть виноватыми, то всем сразу, и что так оно спокойнее. Затруднительность их положения увеличили еще декурионы, смотри примечание 110-е, мутинны, которые явились к сенаторам, и весьма не кстати, называя их отцами Отечества, смотри примечание 111-е, принялись предлагать им оружие и деньги. Примечание 110-е. Декурионами назывались члены местного сената. Под контролем римского наместника они управляли делами своего города. Число их могло быть различно, но чаще всего равнялось сотне. Примечание 111. Официальное и торжественное наименование римских сенаторов. Обращаясь к ним таким образом, декурионы рассматривали их как находящиеся при исполнении своих обязанностей высший орган государственной власти, тогда как именно этого сенаторы, выжидавшие, пока установится власть нового императора, изо всех сил старались избежать. Конец примечаний.